Он так и лучился радостной улыбкой. По поводу названия внизу листа пояснения. Heritage в переводе с английского – наследие. Далее по тексту. Профессор принадлежал к числу немногих счастливчиков, наделенных безграничным добродушием, чувством юмора, а также без памяти влюбленных в науку, которая составляла для них весь смысл жизни. Лично он посвятил всю свою жизнь изучению Старого Запада и его истории. Он знал все об истории Монтаны до войны, во время войны, знал все о великих равнинах, об индейских племенах, которые воевали, охотились там. Форт Heritage был его мечтой. Он вынашивал ее долгие 10 лет, выбивал деньги, посетил заседания сотен комитетов, и вот, наконец, мечта его осуществилась. Этот форт и фактория – точная копия, позволяющая до последней и мельчайшей детали показать, что представляли собой эти сооружения времен бессмертного генерала Кастро. Я лично наблюдал за строительством и сумел позаботиться о том, что все эти детали ничем не отличались от оригинала. И он начал водить своих гостей от одного сооружения к другому, попутно объясняя, как зародился этот проект, сколько средств удалось собрать историческому обществу Монтаны и фонду культуры. Сколько еще фондов удалось убедить вложить средства для создания столь замечательного памятника истории? Он рассказал, что проект соответствует оригиналу до дюйма, что в строительстве использовали только местные породы дерева, что в погоне за совершенством были даже заказаны специальные железные гвозди и скобы, в точности копирующие старинные. Его энтузиазм передался гостям, а он, лучась улыбкой, сообщил им следующее. «Форт Heritage, безусловно, будет иметь огромное образовательное и воспитательное значение для молодежи, причем не только из Монтаны, но, как я смею надеяться, из других штатов тоже. Уже зарезервированы все билеты на автобусные туры, люди готовы ехать даже из Вайоминга и Южной Дакоты». Возле резервации Крау у нас имеется отгороженный участок земли в 20 акров. Там выращивают траву и заготавливают сено для лошадей. Причем жать траву будут серпами, как в старину. Мы уже нашли специалистов, и наши посетители увидят и поймут, каков был уклад жизни в этих краях 100 лет тому назад. Смею уверить, этот опыт просто уникален. Ничего подобного в Америке пока что не существует. А мне нравится, даже очень нравится, заметил сенатор. Ну, а каким же образом вы будете набирать штат? О, это самый интересный, сенатор. Здесь будет не музей, а настоящий действующий форт конца 19 века. Фонды позволяют нам нанять человек 60 молодых людей, но только на лето, на время национальных праздников и школьных и студенческих каникул. В основном привлекут молодежь из драм-кружков и школ сценического искусства из всех крупнейших городов Монтаны. И знаете, студенты с большой охотой откликнулись на наш призыв. Возможность подзаработать приятно и с пользой провести летние каникулы. К тому же привлекает грандиозность поставленной нами задач. У нас уже есть 60 добровольцев. Сам я буду играть роль майора Инглза из 2-го кавалерийского. Роль начальника форта. Будут у меня и помощники, сержант, капрал и 8 солдат. Все эти студенты умеют прекрасно держаться в седле. Лошади и седла будут любезно предоставлены дружественно настроенными владельцами ранчо. Предполагается привлечь и несколько молодых женщин. Они будут играть роль поваров и прачек. Платья, разумеется, по тогдашней моде. Другие студенты будут играть роль трапперов, скаутов, первопоселенцев, направляющихся на запад в поисках лучшей доли. К нам согласился присоединиться настоящий кузнец, так что посетители увидят, как подковывают лошадей. Сам я буду проводить службы вот в этой часовне, и мы будем распевать гимны тех дней. У девушек, конечно, будет своя отдельная спальня, и еще наставница из университетских дам, Шарлотт Бевин. Солдаты будут жить в одной казарме, гражданские в другой. Уверяю вас, мы все предусмотрели до последней детали. Ну, а что касается вещей, без которых нынешние молодые люди просто не мыслят существования, я имею в виду проблемы соблюдения личной гигиены, всякие там свежие фрукты, овощи и прочее, спросил конгрессмен из